68. Заложники по делу МММ. Да, одно из следствий по делу МММ, мы стали заложниками вкладчиков МММ. Можно сказать, они петлю на шею надели нам, себе и всем, да еще такую, что высвободиться из нее можно только полностью поняв, душой разобравшись в мельчайших деталях, что же на самом деле произошло. Рассмотрение событий с позиции знания, что против нас ведется информационно-финансовая агрессия, знание модуля. Знание его конструкции значительно облегчает все ответы. В том числе ответы и на то, зачем создавались все эти МММ, и что нам угрожает всем благодаря вкладчикам и их желанию пограбить на законных цивилизованных основаниях. Да, руководители МММ и подобных ей компаний хорошо обогатились, но создавались они не для обогащения Мавроди разных мастей, хотя многие обманутые вкладчики именно так и думают. Чтобы понять ситуацию до конца, нам придется разбирать довольно сложный и интересный разрушительный модуль. Но сначала, чтобы проще было выполнить предстоящую работу для тренировки, до конца разберемся с нашими музыкантами. В случае с музыкантами мы имеем дело с законченным модулем. Давайте его рассмотрим. Первое. В самом деле у него есть основание или цель исполнения музыки, к которой стремятся активные участники процесса, то есть музыканты и распорядитель денег, заказывающий музыку. Второе. Есть общепризнанные всем известные правила движения денежных потоков, порядок оплаты заказанной музыки. Третье. Есть полный масштаб модуля, то есть полный перечень необходимых условий, которые обеспечивают выполнение основания модуля, исполнение музыки. Есть музыканты, инструменты, публика, роль которой достаточно велика. Все участники процесса связаны согласованными интересами. Одни желают заработать деньги своей игрой, выставляя свой товар на продажу. Другие желают слушать, купить предложенный товар. Так что присутствуют все элементы модуля. Практика притерла их друг к другу. По конструкции основания исполнения музыки он может быть и созидательным, так как в основании нет разговора о деньгах. Но музыка очень специфический продукт. И будет модуль созидательным или разрушительным, зависит от конкретного содержания музыкального произведения, от его направленности. Если заказана будет здоровая музыка, то можно сказать, что в основании модуля лежит общественно необходимое действие. А если плохая, то можно сказать, что получился разрушительный модуль. Это все достаточно серьезно. Недаром еще Конфуций говорил: «Скажите, какие песни поет ваш народ, и я скажу, как он управляется». Так что по ресторанным заказам, в принципе, можно составить себе представление о стиле и способе управления в государстве. Но здесь мы уже забегаем вперед. Как говорят, подведем на этом черту. Получается, что в случае с ресторанной музыкой мы имеем дело с полным законченным модулем, а потому и звучат без срывов и перебоев в ресторанных залах заказанные мелодии, где меланхоличный блюз тут же может сменить лезгинка, стон про очи черные может смениться чем-то из классики. Разрушение может смениться созиданием. Неизменно одно. Все это звучит, действует, борется только потому, что в этом случае работает полный модуль, и он весь на виду. А в случае с МММ, РДС и другими, при попытке построить модуль, связанный с этой ситуацией, мы не сможем это сделать, так как не хватает данных для этого. Первое. В самом деле, начнем с выяснения основания модуля. Мы знаем, что если в его основании лежит общественно необходимое действие, то мы имеем дело с созидательным модулем. А если какая-то другая цель, то модуль будет разрушительным. Характер цели определяет и характер разрушения. Кроме того, именно на уровне основания модуля, его цели или общественно необходимого действия, согласовываются интересы всех активных участников, То есть выясняется, кто, что и у кого собирается купить, или, если угодно, кто с кем желает поменяться результатами труда, к общему и взаимному удовольствию. А в чем состоит основание в случае с МММ и ей подобными? В том, чтобы взять у вкладчиков деньги и затем на каждую взятую сотню на самом деле вернуть 5 сотен? В чем тут смысл? Да как выясняется, никто взятых денег и не собирается отдавать. И где тут согласованные интересы участников? Кто чем и с кем собрался меняться? Не будем перечислять версии о пользе МММ и других компаний такого же пошиба, что насаждались в обществе через рекламу и другими способами. Не имеет особого смысла делать это здесь. Укажем только, что цель этого модуля так и не была объявлена, внятно сформулирована, а трёп о полезности практика не подтвердила. Единственный вывод, какой можно сделать из предварительного анализа основания модуля МММ, состоит в том, что в основании его лежит разрушительная цель, так как общественно необходимого действия не обнаружено. Более детальный анализ с использованием модульной теории должен показать нам и характер цели, и направленность разрушительного начала в основании модуля МММ и компаний ей подобных. А пока остановимся на выводе, что, судя по основанию, в случае с МММ мы имеем дело с разрушительным модулем и поведем анализ дальше. Второе. Теперь перейдем ко второму элементу модуля и проанализируем то, что нам известно о правилах движения денежных потоков, в него входящих. Вкладчики сдают деньги, а МММ и другие такие же компании обещают за это дать денег в несколько раз больше. Это, кстати, единственное достоверно известное официально объявленное. Остальные пути движения денег так и остаются версиями на уровне слухов. Четкое документальное сопровождение, объясняющее суть и пути движения денежных потоков в каждом конкретном случае, до публики не доводятся. Но отметим, что и здесь для выяснения конструкции модуля некоторые достоверные данные все же зафиксировать можно. Это, во-первых, обещание за вложенные деньги выдать в несколько раз больше. И во-вторых, достоверно известно, что деньги внесены большим числом вкладчиков и в большом количестве. В-третьих, также достоверно, что подавляющее большинство вкладчиков лишилось своих денег. Их деньги им просто не отдают. Третье. Но еще более скупые данные удается получить, если заняться выяснением, что представляет собой третий элемент модуля, его масштаб. Это вообще не удается сделать, если не иметь представления об основании модуля, то есть не иметь представления о цели модуля. Потому что непонятно, что же нужно обеспечивать. Ведь масштаб, как мы помним, это перечень необходимых условий для того, чтобы стала возможной осуществимой цель или общественно необходимое действие, лежащее в основании модуля. А именно это, как мы убедились, и было скрыто от населения. Так что в отношении масштаба пока ничего определенного и окончательного сказать нельзя. Общий же и достоверный вывод по ситуации с МММ и другими аналогичными предприятиями, куда можно в кавычках вкладывать деньги, состоит в том, что здесь мы имеем дело с каким-то большим и разрушительным модулем, основные элементы которого не объявлены. Но это не значит, что они недоступны для исследования. От модулей, как мы помним, остаются следствия, от созидательных – созидательные, хорошее – желанное, а от разрушительных – разрушительное – нежеланное. Кроме того, мы можем наблюдать действия активных участников процесса, изучать и анализировать интересы различных сторон в обществе, а для исследования интересов и следствий можно использовать формулу, которую уже не один век с успехом используют юристы. Кому это выгодно? Так что здесь общественный и живой опыт в обществе есть. Поможет нам в анализе и еще более древняя и всеобъемлющая формула, которую люди поместили в Святое Писание, ибо по плодам их узнаете их. Тех, кто уже сделал вывод о том, что МММ и другие созданы для обмана и ограбления доверчивых вкладчиков и, соответственно, для обогащения организаторов, и кто уже выстроил соответствующий модуль МММ, мы, во-первых, должны поздравить с успешным продвижением в деле освоения модульной теории. Во-вторых, просим не признавать этот вывод как окончательный и приготовиться строить модуль более высокого порядка. Тех же, кто еще не подумал о самостоятельном строительстве модуля МММ, просим это сделать сейчас. Первое. Выполняем первое действие по строительству модуля МММ. Определяем его основание – получение прибыли организаторами. Оно очевидно, и мы его пока примем. Второе. Выполняем второе действие по построению этого модуля. Конструируем правила движения денежных потоков. Они в данном случае очень простые и звучат так. Люди сами приходят и безвозмездно, то есть даром, отдают организаторам свои деньги. Третье. Теперь выполняем третье действие по строительству модуля МММ. Конструируем его масштаб. Главное иметь законы, которые позволяют создавать МММ. Не менее важно сделать так, чтобы люди не увидели ясно и четко сформулированных во втором пункте правил движения денежных потоков. То есть в масштабе должны быть очень профессионально и официально звучащие обещания. Обман, маскировка, изучение темных свойств человеческих душ, их разжигание и использование. Мощная беззастенчивая реклама, первые выплаты и реклама этих выплат и так далее. Следом показ вкладчикам, что ничего не вышло, к сожалению, наступило банкротство. И с присвоенными деньгами организаторы спокойно отдыхают и живут в свое удовольствие где-нибудь на Канарских островах, посмеиваясь над глупыми лохами. Такой модуль правильный? Да, правильный. Но на этом события не кончаются. Модульная теория говорит, что у модуля есть следствия. Плохие или хорошие, и для полноты анализа их необходимо все отследить и проанализировать. Одно из очевидных следствий состоит в том, что после действия модуля МММ в изобилии остались в состоянии очень высокой активности обманутые вкладчики. Что это, случайность или сознательно выстроенное следствие в расчете на дальнейшее развитие событий, и если да, то каких? Оказывается, это элементы организационного оружия, направленного на захват нашей земли и ресурсов. Дальше для краткости мы везде будем говорить МММ, имея в виду не только МММ, но и все остальные подобные компании, куда можно вложить, в кавычках. Итак, мы остановились на том, что модуль МММ, как следствие, оставил после себя очень много активизированных граждан. 69. О помощниках Алена Даллеса в России. Цитат. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России. Ален Даллес. МММ создаются как часть разрушительного модуля более высокого уровня. И работа МММ входит в его масштаб создания множества помощников в деле захвата нашей страны из числа наших людей, чтобы с их помощью передать нашу собственность, наши ресурсы, саму нашу землю в руки других стран, для чего МММ создают необходимые для этого правила движения денежных потоков. Все это по порядку мы и рассмотрим. Есть закономерности, которые используются в таких делах, как организация крупномасштабных политических процессов, подобных информационно-финансовой агрессии. Одна из них состоит в том, что на длительную работу по достижению какого-либо общественного результата, чисто по убеждениям, способно довольно ограниченное количество людей. Социологи называют разные цифры, порядка 2-3%, редко больше. Чтобы активизировались миллионы, нужно как следует людей подготовить, чем-то их встряхнуть. Иногда это происходит само собой, например, при резком ухудшении жизни люди встряхиваются, вытаскивают голову из повседневности и начинают активизироваться. Специалисты это хорошо знают и, соответственно, используют. Людей можно зарядить на достаточно длительную активность, например, резко ущемив их жизненные интересы. А взявшись за интерес и поддерживая возникшую активность, людей можно использовать в любом качестве, в том числе и в качестве помощников по выполнению планов Алена Даллеса. При этом можно все так организовать, что люди даже и не поймут своего участия в этом процессе. Эту задачу и выполняли МММ. Цель по изготовлению помощников достигается запуском процесса, который состоит из нескольких этапов. Каждый имеет свое устройство. Обратите внимание, этапы содержат правила движения денежных потоков. Они, среди других, входят в глобальный разрушительный модуль и в арсенал ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Первый этап. У людей путем резкого повышения цен уничтожают все сбережения на сберкнижках, попутно одним ударом, уничтожая и веру в надежность, стабильность государственного сектора. Второй. Разрешается и поощряется создание различных компаний, в кавычках, куда можно вложить. У населения многими способами создается образ престижности различных вложений. Людям внушают, что так живут во всех цивилизованных странах, что так помогают экономике и так далее. Нерешительных и сомневающихся подгоняют вкладывать деньги организованной инфляцией. И люди вкладывают деньги, чтобы уберечь их от обесценивания. Позже мы покажем, что понятие инфляция права на самостоятельную жизнь не имеет. Оно маскирует другие явления, но пока будем этим термином пользоваться. Жадненьких и доверчивых заманивают первыми выплатами, которым дают широкую огласку и рекламу. На этом этапе люди несут и вкладывают деньги. В целях рекламы тем, кто это сделал первым, дивиденды некоторое время выплачивают. А далее, коготок попал, всей птичке пропасть. 70. Начинается жизнь, как в сказке. С этого момента с теми, кто вложил, начинаются настоящие волшебные превращения, в чем-то напоминающие сказку про кота в сапогах, но только в жизни. В сказке волшебник-великан, повинуясь просьбам хитрого кота, превращается то во льва, то в маленького мышонка, которого кот и съел, после чего завладел его имуществом, сокровищами и вообще всей собственностью великана. В нашем случае порядок превращений несколько иной, а все остальное как в сказке, включая полную потерю всей мыслимой собственности. 71. Превращение в Буратино. Оно начинается с вложения денег в какую-либо МММ. Множество людей теряет чувство здравого смысла после того, как зароет свои золотые на поле чудес. Превратившись в Буратино, начинает ждать, когда вырастет дерево, на котором вместо листочков будут висеть золотые монеты.